Это была Гаяна, дочь Скопцовой, матери Марии от первого брака. Через год она умерла от неудачного аборта. Горький вернулся в Тесселе после визита Ролана 25 сентября и оставался там на этот раз очень долго, до 26 мая следующего 1936 года, когда был перевезен в Москву настолько больным, что врач и медсестра, которые жили при нем в доме в Тесселе, боялись за него и считали, что в Москве, в Кремлевской больнице, за ним будет лучший уход. 1 июня его положение было признано очень серьезным, а 18-го наступила смерть от паралича сердца. В ночь на 20-е состоялась кремация, и вечером урна с его прахом была замурована в кремлевской стене. Валентина Ходосевич в своих воспоминаниях жалуется, что Крючков не пустил ее в Горки, где лежал Горький, и куда она пыталась съездить. Вооруженная стража была приставлена к воротам дома, и Луи Арагона и его жену, Эльзу Триоле, приехавших из Парижа, а также бывшего с ними Кольцова, не впустили даже в парк. Они просидели в автомобиле несколько часов и видели, как из ворот выехала машина, увозившая докторов. Это было утро смерти Горького. Арагон писал об этом в 1965 году в книге, до сих пор не переведенный на русский язык. Зряшная суетливость из-за пустяков, раздражение, должно быть, неверно понятое распоряжение. 18 июня, перед усадьбой, автомобиль, водитель, в свою очередь, спорит со стражей, цепь на воротах опускается. Это доктор. Может быть, после его визита мы будем иметь право. Михаил ходит от стражи к нам и обратно. Еще проходит час. Когда автомобиль выезжает, Михаилу удается приблизиться к нему. Доктор его знает, они переговариваются. Если бы я тогда знал, что этот доктор, как о нем потом сказали и говорили 20 лет, приложил свою руку к преступлению, что это был убийца. Горький умер. Нам оставалось повернуть обратно. У Михаила были крупные слезы на глазах. Тогда еще никто не знал, не думал, что эта смерть после долгой болезни была убийством. Я не хотел идти на похороны. Ужас, как было жарко. Длинный путь на кладбище, пешком, усталость. Михаил пришел в гостиницу, умолял, настаивал. Горький так хотел вас видеть. Обещал, что мы будем шагать сейчас же вслед за правительством. Горький так бы этого хотел. Наконец мы уступили. Сначала мы шли вместе, потом Михаила отозвали, и мы шли с Луппалом. Он был на конгрессе в Париже в 1935 году, на том самом конгрессе, где мы все так удивились, что Горький не приехал. После выноса тела из колонного зала мы толкались на площади, затем всех поставили в ряды. Так в старой манере кинорассказа, с взволнованными многоточиями, броскими фразами и жеманным тоном, социалистический реалист Арагон писал об убийце-враче. А, кстати, потом и о расстрелянных генералах — Путни, Убаревичи, Якире, Корки, Эйдемане, Примакове и Тухачевском. Кольцов говорил Арагону, что все они были предателями, и знаменитый поэт и член французской компартии этому верил. Как еще далек был Арагон от своего протеста против занятия Праги советскими войсками в 1968 году? Как далек от признания, сделанного им в 1972 году? Моя жизнь подобна страшной игре, которую я полностью проиграл. Мою собственную жизнь я искалечил, исковеркал безвозвратно. И как далека была Триоле, которая перед смертью в своей книге 1969 год сказала об их общем прошлом. «У меня муж коммунист, коммунист по моей вине. Я — орудие советских властей. Я люблю носить драгоценности. Я светская дама. И я грязнуха». Но напрасно Арагон вызывал в себе отвращение к врачам-убийцам. Это были всего лишь профессор Спиранский и доктор Кончаловский. Они благополучно продолжали практиковать в Москве многие годы после смерти Горького. Спиранский тогда же, 20 июня, напечатал в «Правде» историю болезни Горького, где писал, что 12 ночей последних ему пришлось быть при Горьком неотлучно. Так что убийства докторами, видимо, никакого и не было, потому что...